Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Сегодня мы прочитаем Слово Божие, которое записано в Евангелии Матфея, 16 главе, от стиха 13 по 19. «Пришедший в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, скала, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Из прочитанного места Писания мы желаем обратить внимание только на 18 стих, в котором находим слова Иисуса Христа о Его Церкви. Это такие слова. «На сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Означает скалу, не просто один камешок. Желание моего сердца есть то, чтобы сказать вам, дорогие слушатели, несколько мыслей о Церкви Христовой в этом мире. Церковь Христова, в смысле Священного Писания, это не какая-то группа верующих, не какое-то одно вероисповедание, не одна религия, а это собрание душ, принадлежащих Господу Иисусу Христу, через то, что они осознали свою греховность, покаялись в своих грехах, оставили их и возродились от Духа Святого к новой святой жизни. Они сделались наследниками Божьими и Его детьми, и все они вписаны в книгу жизни у Агнца на небесах. Он всех их знает по имени и знает, где кто из них находится. Они могут находиться в разных вероисповеданиях, но они служат только Богу, а не миру сему, ни греху, ни идолам и тому подобное. Собрание спасенных душ – это есть Церковь Христова. В своей первосвященнической молитве, записанной в Евангелии Иоанна 17 главе, в стихе 14 Христос говорит, что она не от мира этого, хотя и живет в этом мире. Как только человек принимает Слово Божие и делается дитям Божьим, то есть становится членом истинной Церкви Христовой, мир сразу же становится противником такого человека и врагом ему. И такой человек больше не находится дома, живя в этом мире. Прочтем стихи 14, 15 и 17 главы Евангелия. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Так что Церковь не от мира этого, хотя и живет в нем. Вторая мысль – это то, что мир никогда не любил Церковь, хотя сам существует за счет Церкви. Этого многие не понимают, не знают и не хотят знать, но это истина, которую открывает нам Слово Божие. Как только Церковь Христова возьмется с земли, мир этот быстро придет к своему концу. Христос сказал в Нагорной проповеди, что верующие, то есть члены Его Церкви, является солью и светом в этом мире или для этого мира. Соль говорит о вкусе, говорит также о сохранении от порчи. И Церковь Христова как раз является этим для мира. Она также является светом, без которого мир погрязнет во тьме греха, как только не станет церкви. Она есть носительницей света Христова, то есть его Евангелия. И горе церкви или ее члену, если он не оправдывает своего назначения. Подумайте об этом. Все думающие, что вы принадлежите к Церкви Христовой. Если бы все вокруг вас поступали в жизни так, как вы, то как бы выглядел этот мир? Годился бы он к жизни в Новом Иерусалиме со святым Богом? Задайте себе этот вопрос и проверьте себя. Мир никогда не любил истинную Церковь Христову, потому что она живет по другим принципам. Она является преткновением для мира. Она обличает его всегда, когда живет другой жизнью. Третья мысль – это то, что, несмотря ни на что, на всю вражду мира, в котором она живет, Церковь Христова будет жить в этом мире до дня, назначенного ей самим Господом. До дня, когда полное число членов ее войдет в нее. До дня взятия ее из мира, самим Спасителем ее Иисусом Христом. И никакие силы ада не смогут уничтожить ее. Многие уже пробовали уничтожить Церковь Христову, но никому не удалось и не удастся, потому что ее строит сам Господь Иисус Христос, Творец Вселенной. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», — сказал Христос. Она основана самим Христом, и она сберегается тоже ее главою, которым является Христос. Она основана на скале, которой является сам Христос, предавший себя за церковь, и никакие наводнения мира не уничтожат Церкви Христовой. Она находится в надежных руках. История Церкви прошлых веков и нашего времени подтверждает этот неопровержимый факт. В прошлом году мы имели возможность побывать на нашей родине в Советском Союзе, где в одно время казалось, как будто бы уже совсем нет Церкви Христовой. Но вот мы поехали, побывали в разных городах, мы посетили 19 церквей и везде видели сотни и тысячи душ, которые служат Господу, принадлежат к Его церкви. Это не только в Советском Союзе, это в других странах. Возьмите Китай, который тоже как будто бы совсем уничтожил церковь. Но сегодня там опять возрастают новые и новые церкви во славу Господню. Во всех странах мира есть верующие дети Божии, которые принадлежат к телу Христову, то есть к этой истинной Церкви Христовой. Согласно Писанию, Церковь Христова имеет несколько разных названий, и одно из них – это народ Божий. И вот, читая Писание, мы находим разные переживания этого народа Божия, живущего в мире, где князем является сатана, ненавидящий Бога и всего, что относится к Богу. Неудивительно, что он с древних времен всякими способами пробовал уничтожить народ Божий на земле. Просматривая историю Израиля, ветхозаветного народа Божия, мы находим в ней картину преследований и способов уничтожения народа Божия или Церкви Христовой, которую совершал ее враг дьявол. Но как ветхозаветный народ Божий Израиль до сих пор существует, хотя многие в этом мире ненавидят его, так и Церковь Христова будет существовать в этом мире до дня, когда придет ее жених и возьмет ее к себе на небо, где она во веки веков будет радоваться и торжествовать в присутствии своего Господа и вдали от всех скорбей. Так как мир, в котором мы живем, очень неустойчив и в любой момент может разлететься в куски, разбиться в дребезги от угрожающей атомной войны, то стоит подумать о безопасном убежище от грядущих судов Божиих на всю землю, а этим убежищем является тело Христово. И это убежище не только для тела, но и для души. И об этой церкви заботится сам Господь Иисус Христос. Он ее хранит, и Он возьмет ее скоро к себе. Когда Бог послал потоп на этот мир, то было одно только место для спасения – это ковчег, который строил Ной. Над ним смеялись, ему не верили, но пришел потоп, полились воды, и только Ной и те, что были с ним в ковчеге, 8 душ всех, спаслись, остальные все погибли. Так будет и в пришествии Сына Человеческого, говорит Писание. Друг мой слушатель, войди сегодня в этот корабль спасения, и будешь вовеки благодарен Господу за спасение твоей души. Да благословит вас всех Господь.